Ветер любви паруса нам задул, душу мою и твою всколыхнул. Плысли нам вместе до самой земли, рядом будь со мной и глаза не отводи. Сердце так бьется, что слышно вокруг, это не гром моего сердца стук. И разошлись черные облака, лишь бы снова на миг не затянулась. Лучше гори, как никогда, в небе погибшем ночная звезда. Даже мне знать, как рассказать или не помнить. Лучше гори, как никогда, в небе воскресшем ночная звезда. Даже мне знать, как рассказать или не помнить. Ветер догнал. Слышишь ли песню мою поутру? Счастье свое не отдам никому. Только ты крылья мне не обломай, в пропасть упасть с высоты прошу мне не дай. За белым днем снова темная ночь, лишь ты один в этом сможешь помочь. Словно в тумане по небу иду, как осознать мне, что я так просто лечу. Уши гори, как никогда, в небе погибшем ночная звезда. Даже мне знать, как рассказать.